Глава 26. Молчание миссис Таниус. На следующее утро, зайдя к Пуаро после завтрака, я обнаружил, что он трудится за письменным столом. Подняв руку в молчаливом приветствии, он продолжил свой труд. Вскоре, собрав исписанные листы, он сложил их в конверт и аккуратно запечатал его. «Итак, старина, с чего это вы решили заняться эпистолярным жанром?» — весело поинтересовался я. «Неужели пишете отчет по вашему делу, дабы сохранить его в безопасном месте, на тот случай, если кто-то попытается в ходе дальнейшего расследования избавиться от вас?» «Знаете, Гастингс, вы не так далеки от истины, как думаете», — абсолютно серьезно ответил мой друг. «Неужели наш убийца действительно становится таким опасным?» «Убийцы всегда опасны», — мрачно заметил Пуаро. «Просто удивительно, как часто недооценивается этот факт». «Есть новости?» Звонил доктор Таниус. «По-прежнему никаких вестей от его жены?» «Да». «Тогда все в порядке?» «Сомневаюсь». «Черт побери, Пуаро, не думаете же вы, что ее тоже устранили?» «Признаться...» — покачав головой, проворчал он. «Мне очень хотелось бы узнать, где она сейчас находится». «Да ладно», — беспечно произнес я. «Скоро объявится». «Ваш неистощимый оптимизм, Гастингс, неизменно радует меня». «Боже мой, Пуаро, не думаете же вы, что ее расчлененное тело найдут в сточной канаве?» «Я полагаю», — медленно проговорил Пуаро, «что тревога доктора Таниуса чрезмерна, но не более того. Первым делом нам надо переговорить с мисс Лоусон». «Вы собираетесь указать ей на ту маленькую ошибку с брошью?» «Разумеется, нет. Эту оплошность я приберегу для подходящего момента». «Тогда о чем вы собираетесь говорить с ней?» «Это, монами, вы услышите в должное время». «Наверное, предложите ей выслушать очередную небылицу». «Порой, Гастингс, вы оскорбительно недружелюбны. Можно подумать, мне нравится городить всякие небылицы». «Да, мне как раз так кажется. Более того, я в этом уверен». «Честно говоря, иногда меня восхищает собственная изобретательность», — простодушно признал Пуаро. Не удержавшись, я громко рассмеялся. Пуаро с упреком глянул на меня, и мы направились в сторону Кленроиден Мэншнса. Нас пригласили все в ту же загроможденную вещами гостиную, и мисс Лоусон начала суетиться и лепетать что-то в еще более сумбурной манере. «О, боже, мсье Пуаро, доброе утро. У меня такая неразбериха. Боюсь, здесь ужасный беспорядок. Просто с утра я пребываю в полнейшей растерянности. С того момента, как объявилась Белла...» «Что вы сказали, Белла?» «Да, Белла Таниус. Она пришла ко мне полчаса назад вместе с детьми, совершенно измучена, бедняжка. Право, я даже не представляю, что теперь делать. Видите ли, она бросила своего мужа». «Бросила?» «Так она говорит. И я не сомневаюсь, что она, бедненькая, поступила разумно». «Она доверилась вам?» «Не совсем. Она сначала вовсе не хотела ничего рассказывать, просто твердила, что оставила его, и что никакая сила не заставит ее вернуться к нему». «Надо же, она решилась на такой серьезный поступок». «Конечно, еще какой серьезный. Будь он англичанином, я могла бы дать ей разумный совет, так ведь он не англичанин, и выглядит она очень странно. У нее жутко испуганный вид. Чем он мог запугать ее? Турки иногда ужасно жестоки». «Доктор Таниус — грек». «Да, конечно, тогда это совсем другое дело. То есть как раз греков обычно убивали турки. Или, может, они убивали армян? Но все равно мне вовсе не хочется думать про такие ужасы. По-моему, ей не надо к нему возвращаться. А вы как считаете, мсье Пуаро? В любом случае, бедняжка говорит, что не вернется. Она даже не хочет, чтобы он знал, где она прячется. Так сильно напугана». «Да. Да, все дело в детях. Она жутко боится, что он увезет их в Смирну. Несчастная женщина, она прямо в отчаянии. К тому же, понимаете, у нее нет денег, совсем нет денег. И она просто не знает, что делать, кому обратиться за помощью. Ей хочется начать самой зарабатывать себе на жизнь. Но право, мсье Пуаро, вы же понимаете, что это не так легко, как кажется. Уж мне ли не знать? Тем более, что у нее нет никакой профессии. Когда же она покинула своего мужа?» «Вчера. Она провела ночь в маленькой гостинице около Паддингтонского вокзала. И приехала ко мне, бедняжка. Не могла придумать, к кому еще обратиться. Вы хотите помочь ей? Это очень любезно с вашей стороны. Да, понимаете, мсье Пуаро, я в самом деле чувствую, что таков мой долг. Хотя, разумеется, это так затруднительно. В моей тесной квартирке совсем мало места. А сколько еще всяких прочих сложностей? Может, вы предложите ей пожить в Литл Гринхаусе? Я могла бы, но ясно же, что ее муж сразу об этом подумает. Пока я сняла для нее номер в отеле «Веллингтон» на Куинс-Роуд, она остановилась там под именем миссис Питерс. — Понятно, — сказал Пуаро и, немного помедлив, добавил. — Мне хотелось бы повидать миссис Станиус. Видите ли, вчера она заезжала ко мне, но не застала дома. — Ах, вот как! Она мне не говорила. Я могу передать ей, что вы здесь, если хотите, если вас не затруднит. Мисс Лоусон поспешно вышла из комнаты. До нас донесся ее голос. — Белла, Белла, дорогая, не хотите ли выйти и повидаться с мсье Пуаро? Ответа мы не расслышали, но спустя пару минут Белла явилась в гостиную. Ее вид меня потряс. Под глазами залегли темные круги, лицо приобрело землистый оттенок, но больше всего меня поразил застывший в ее глазах ужас. Она вздрагивала от любого шороха и постоянно к чему-то прислушивалась. Пуаро приветствовал Беллу в своей самой располагающей манере. Он подошел к ней, пожал руку, усадил в кресло, подложил под спину подушку. В общем, обходился с этой бледной, перепуганной женщиной, точно с королевой. «Итак, мадам, давайте немного поговорим». — Насколько я понял, вы заезжали ко мне вчера. Белла кивнула. — Мне искренне жаль, что вы не застали меня дома. — Да, да, я надеялась застать вас. — Вы приходили, потому что хотели что-то рассказать мне. — Да, я намеревалась. — Бьем. Теперь я к вашим услугам. Миссис Таниус не вымолвила ни слова. Она сидела в полном молчании, нервно покручивая на пальце кольцо. — Итак, мадам... Медленно, словно нехотя, женщина покачала головой. — Нет, — удрученно проговорила она, — я не смею. — Не смеете, мадам? — Да. Я... Если он узнает, он может... Ох, я боюсь, что со мной что-то случится. — Успокойтесь, успокойтесь, мадам, это же беспочвенно. — О, нет, не беспочвенно отнюдь. Вы не знаете, как страшно с ним жить. — Под ним, мадам, вы подразумеваете вашего мужа? — Да, конечно. Помолчав немного, Пуаро сказал. «Знаете, мадам, вчера ваш муж приходил ко мне». Она бросила на него испуганный взгляд. «О, нет! Вы же не сказали ему! Нет, конечно, вы не сказали, не могли, вы же не знали, где я. Неужели он сказал, что я обезумела?» «Он сказал, что вы сильно нервничаете», — уклончиво ответил Пуаро. Но Белла явно не поверила. «Нет, он сказал, что я обезумела. Или что я схожу с ума. Он хочет заткнуть мне рот, чтобы я молчала». Молчали о чем, мадам? Но Белла опять отрицательно покачала головой. «Я боюсь», — пробормотала она, нервно сплетая и расплетая пальцы. «Но, мадам, как только вы расскажете мне, вам больше нечего будет бояться. Тайное станет явным, и этот факт автоматически вас защитит». Но она продолжала отмалчиваться, опять принявшись вертеть свое кольцо. «Подумайте, и вы сами поймете, что я прав», — мягко увещевал Пуаро. «Легко сказать». Мадам Таниус судорожно вздохнула. «О, Боже, это ужасно! И он всегда так убедителен. К тому же доктор. Люди поверят ему, а не мне. Я уверена, так и будет. Я и сама ему верила. А мне никто не поверит. Разве можно поверить в такой кошмар? Но вы не даете мне ни малейшего шанса». Она озабоченно покосилась на Пуаро. — Откуда мне знать? Может, вы на его стороне? — Мадам, я действую независимо. Уверяю вас, я всегда на стороне правды. — Сомневаюсь, — бессильно простонала миссис Таниус. — О, я не знаю. Она запнулась и вдруг заговорила все громче и быстрее, порой путаясь, обрывая одну фразу и начиная новую. — Уже долгие годы. Мне приходится жить в таком ужасе, этим страхом нет конца и края, а я ничего не могу ни сказать, ни сделать. А потом у нас родились дети. Нет, я жила словно в неизбывном ночном кошмаре, и вот теперь еще. Но я не хочу возвращаться к нему. и не могу позволить ему забрать детей. Я уеду туда, где он не сможет найти меня. Мне поможет Мини Лоусон, она так добра. Она удивительно добра. Никто не мог бы отнестись ко мне с большим пониманием. Белла умолкла, мельком глянула на Пуаро и спросила. — Что он говорил обо мне? Говорил, что у меня мания? — Он говорил, мадам, что вы стали иначе к нему относиться. Белла кивнула. — И он говорил, что у меня мания преследования. Говорил ведь, правда? — Да, мадам, честно говоря, правда. — Вот, теперь вы понимаете. Понимаете, как будут восприняты мои слова. У меня ведь нет никаких доказательств, ни одного реального доказательства. Пуаро откинулся на спинку кресла. Следующую фразу он произнес уже с совершенно другим настроением. — Вы подозреваете, что ваш муж убил мисс Эмили Арендел? — спросил он сухим деловым тоном, почти лишенным эмоций, словно перешел к обсуждению скучных рутинных дел. Ответ последовал мгновенно. — Я не подозреваю, я знаю! — выпалила миссис Таниос. — Тогда, мадам, ваш долг все рассказать мне. — Ох, не так это просто. Совсем не просто. — Как он убил ее? — Я не знаю, как именно, но он точно убил ее. — Но вам неизвестен использованный им способ? — Нет. Но он сделал что-то сделал в то последнее воскресенье. — А в то воскресенье, когда он один отправился повидать ее? — Да. — Однако вы не знаете, что именно? — Нет. — Тогда как же, простите меня, мадам, вы можете быть так уверены? — Потому что он... Белла запнулась и, не закончив начатое, заявила. — Я совершенно уверена. — Пардон, мадам. Но вы, вероятно, о чем-то умалчиваете. Вы пока сообщили мне не все, что вам известно. Да, тогда смелей. Внезапно Белла Таниос встала. Нет, я не могу. У нас дети, их отец... Нет, я не могу, просто не могу. Но, мадам... Ах, да не могу, я говорю же вам! Ее голос сорвался на крик. В этот момент открылась дверь, и в комнату, склонив голову на бок, вступила мисс Лоусон. Она явно пребывала в состоянии радостного волнения. — Можно войти? Вы уже закончили разговор. Белла, дорогая, не думаете ли вы, что вам будет полезно выпить чая или немного бульона? Или, может, рюмку бренди? Миссис Таниос отрицательно покачала головой. — У меня все в порядке. Она вяло улыбнулась. — Я должна вернуться к детям. Они остались одни распаковывать вещи. «Ах, какие умные малыши!» — прощебетала мисс Лоусон. «Как же я люблю детишек!» «Просто не знаю», — взглянув на нее, вдруг сказала миссис Таниос, — «что бы я без вас делала?» «Да, Минни, вы проявили ко мне удивительную доброту». «Ладно, дорогая, не плачьте, все будет в порядке. Вы встретитесь с моим адвокатом, он очень приличный человек, уверяю вас, и такой понимающий». Он наверняка посоветует вам, как лучше всего добиться развода. И развод-то в наши дни, как говорят, стал совсем простым делом, не правда ли? О, боже, звонят в дверь. Не представляю, кому я могла понадобиться. Она поспешно покинула комнату. Из прихожей донеслось неясное бурчание. Мисс Лоусон вернулась. Тщательно закрыв за собой дверь, она на цыпочках приблизилась к нам. О, боже, Белла! Делая акцент на каждом слове, проговорила она напряженным шепотом. — Там ваш муж? Даже не знаю. Миссис Таниус мгновенно отбежала к двери в другом конце гостиной. Мисс Лоусон истово кивнула, поддерживая ее намерение. — Правильно, дорогая, спрячьтесь там. А потом, когда я приведу его сюда, вы незаметно ускользнете. Мини, дорогая, не говорите ему, что я заходила к вам. Не говорите, что видели меня. Нет, что вы! И словом не обмолвлюсь. Миссис Таниос выскользнула за дверь. Мы с Пуаро быстро последовали за ней и оказались в маленькой столовой. Пуаро прошел к двери в прихожую, чуть приоткрыл ее и прислушался. Через минуту он поманил нас к себе. Путь свободен. Мисс Лоусон увела его в другую комнату. Крадучись, пройдя по прихожей, мы вышли на лестничную площадку, после чего Пуаро закрыл дверь, стараясь не произвести ни малейшего шума. Миссис Таниос побежала вниз по ступенькам, но тут же оступилась и схватилась за перила. Пуаро поддержал ее, взяв под руку. — Спокойнее, спокойнее. — Все хорошо. Мы спустились в вестибюль. — Пойдемте со мной. — жалобно попросила миссис Таниос. Судя по виду, она могла вот-вот потерять сознание. — А, разумеется, мадам, я провожу вас, — заверил Пуаро. Мы пересекли улицу, повернули за угол и очутились на Куинс-Роуд. Веллингтон, маленькая неприметная гостиница, предлагала клиентам разнообразные номера с меблированными комнатами. Едва мы вошли в фойе, миссис Таниус без сил опустилась на плюшевый диванчик. Стараясь успокоиться, она прижала руку к сердцу. — Вам выпало серьезное испытание, — сказал Пуаро, успокаивающе похлопав ее по плечу. — А теперь, мадам, постарайтесь выслушать меня крайне внимательно. — Но, месье Пуаро, я больше ничего не могу вам сказать. Не могу поступить против совести. Вам ведь известно, что я думаю, в чем я уверена, и вам придется довольствоваться сказанным. — Мадам, я просил вас лишь внимательно выслушать меня. Предположим, только лишь предположим, что мне уже известны факты этого преступления. Допустим, вы сказали бы мне то, что я уже и сам подозревал. Это ведь другое дело, не так ли? Миссис Таниус с сомнением глянула на него. В ее глазах отразилась мучительная работа мысли. — Поверьте, мадам, я не пытаюсь подловить вас, вынудив сказать то, что вы не хотите говорить. Но ведь есть разница, верно? — Да, — запинаясь, произнесла Белла. — Видимо, есть. — Отлично. Тогда я скажу вам следующее. Мне, Эркюлю Пуаро, известна вся правда. Я не собираюсь просить вас поверить мне на слово. Возьмите вот это. Он протянул ей пухлый конверт, который запечатал при мне сегодня утром. Здесь изложены факты. Прочтите все. И если мои доводы удовлетворят вас, то просто позвоните мне. Мой номер указан в начале данного отчета. Не слишком охотно, но Белла взяла конверт. «А теперь надо сделать еще кое-что», — оживленно продолжил Пуаро. «Вы должны немедленно покинуть эту гостиницу». «Но почему?» «Вы переедете в отель «Конистон». Он находится рядом с вокзалом «Юстон». «И никому не сообщайте, куда вы перебираетесь». «Но ведь Минни Лоусон не выдаст моему мужу, где я прячусь». — Думаете, не выдаст? — Разумеется, она же всецело на моей стороне. — Да, мадам, но ваш муж на редкость умен и хитер. Ему не составит труда переубедить доверчивую, почтенную даму. Жизненно важно, чтобы ваш муж не знал, где вы находитесь. Миссис Таниус молча кивнула. Пуаро протянул ей листок бумаги. — Вот адрес. Как можно быстрее собирайтесь и переезжайте туда с детьми. Вы поняли меня? — Поняла. Опять кивнув, подтвердила миссис Таниус. Вы должны позаботиться не о себе, а о детях. Вы ведь любите своих детей. Пуаро затронул верную струну. Ее щеки немного порозовели, голова гордо поднялась. Теперь она выглядела не как испуганная Золушка, а как надменная женщина, почти красавица. Тогда все будет в порядке, — заключил Пуаро. Он пожал ей руку, и мы удалились. Правда, недалеко, лишь перешли на другую сторону улицы. Из укрытия удобного кафе, потягивая кофе, мы наблюдали за входом в гостиницу. Через 5 минут мы заметили на улице доктора Таниуса. Он не взглянул на вывеску гостиницы «Веллингтон», прошел мимо, склонив в задумчивости голову, и спустился в метро. Спустя 10 минут мы увидели, как миссис Таниус вместе с детьми села в такси, после чего туда же загрузили их вещи, и машина уехала. «Бьен», — сказал Пуаро, поднимаясь из-за стола со счетом в руке. — Мы исполнили нашу роль. Теперь все в руках Божьих.